наука, которая была до этого классическая механика, когда появилась наука, все было ясно. Было ясно не только, как ей пользоваться, но еще ясно, что она значит. А квантовая механика нашли метод, как ей пользоваться. Но что она значит? Большие вопросы. Появилось уравнение Шрёдингера, и с тех пор, по-моему, действительно хорошая наука. Можно построить все эти приборы, и они все работают. Что же действительно там происходит? Мы верим в том, что мы живем в одном мире. Когда мы измеряем что-то, мы не находим это А или Б. Что происходит? Мы находим и А, и Б, но миры раздваиваются. Есть один мир, в котором нашли А, другой мир нашли Б. Если я ввожу экспериментатора как часть измерения, тогда нужно дождать еще кто-то, кто на них вместе посмотрит. Частица до этого была и А, и Б. Появились два экспериментатора. Один, который увидел А, другой, который увидел Б. Нет никакого точечного электрона, его не существует. Не существует корпускулярного электрона. Это и наша иллюзия, что он попал только в это место. Он попал во все места. Электрон – это только волна. Как волна воды. Волна. Волна. Мы тоже большая квантовая волна. Но это квантовая волна, которая понимает причинные связи. Волна. Волна. Есть параллельные вычисления. Вычисления очень похожи на миры. Многие миры, миры. И поэтому, когда есть подход, что на самом деле наш мир квантовый, он может жить параллельно во многих видах вычислений, поэтому очень легко думать о квантовом компьютере. Квантовый компьютер. Многие миры. Это не такой простой вопрос. Эйнштейн, вероятно, думал. Пришел Белл и сказал, что Эйнштейн прав.